Проснулся Ермаков рано утром, сразу будто его кто-то разбудил. Первый, кого он увидел, был сосед по койке. Уже одетый, он сидел за столом с куском лепешки в одной руке и стаканом воды в другой. Медленно пережевывая, он смотрел на Ермакова пристальным, изучающим взглядом. В комнате больше никого не было. От этого взгляда Ермакову стало не по себе. Нужно было подниматься с постели, делая вид, что не замечает присутствие соседа. Ермаков стал одеваться. Черт его знает, сидит, смотрит, чего-то ждет. Как же быть? Соображал он, натягивая сапоги. Как спалось? Вдруг спросил человек. Не ожидавший вопроса, Ермаков сразу не нашелся, что ответить. На загорелом лице спросившего блуждала еле заметная саркастическая улыбка. «Ничего», — буркнул Ермаков, невольно взглянув в окно. В конце двора стояла готовая к отъезду машина. Мадалиев возился тут же, разогревая мотор. Чуть в сторонке стоял пожилой плотник из Хорога. Остальных пассажиров видно не было. «Я хочу поблагодарить вас за оказанную мне услугу», — заговорил снова странный пассажир, вставая. «Дальше я не еду. Обстоятельства изменились. Я должен задержаться в Мургабе. Видите ли, между нами, я сотрудник органов». От неожиданности Ермаков вытаращил глаза. «Как же это? А я-то вообразил». «Пожалуйста», — проговорил он растерянно.